Так что ничего странного в поведении серьезных людей нет. Все дело в необходимости частого круглосуточного сидения в природной крепости и просто отдыха для своих в приватном кругу. Городок мне понравился. Такой чистенький и ухоженный для средневековья. Корчма только одна. Наверняка она принадлежит крону и подельникам. Другие здесь не выживут. Даже не стоит в этом сомневаться. Подумал про себя, что хорошо бы взять пару дней отдыха, лошадь и прокатиться к морю, чтобы посмотреть, как там люди живут. Что за поселение имеется и как выглядит порт местный. Рыбки еще поесть давно уже не пробовал после Астора, где она выступает основным блюдом для народа. Да, пора отправиться в путешествие. Что-то умотался я пахать в парной без выходных. Жизнь-то одна, и она идет, а возможности посмотреть королевство со стороны моря может больше не представиться. Как опытный и поживший человек, я понимаю, что проблемы со временем настигнут меня и здесь, в этом северном и малолюдном королевстве. Раз много возчиков осталось в столице, а они все поголовно знают мою историю, что я уехал с бароном и теперь вернулся один, причем живу припеваючи, значит это, что скоро и стража узнает, а может, уже и знает доподлинно. Ладно, когда крон со своими душегубами, им положено узнавать про людей, с кем они дело имеют или собираются иметь. Эти тоже могут устроить мне подлянку, но пока их интерес в постройке бани, наладке ее работы и, пожалуй, в том добре, которое спрятано в лесу около привала. Ну и моих деньгах, естественно, не стоит об этом забывать. С ними я могу попробовать договориться и сотрудничать вместе с моими способностями, но и крайним они легко сделают меня как чужака и пришельца». Со стражей все сложнее. Кто-то там что решит по моему поводу, когда получит новую информацию о подозрениях моей причастности к исчезновению барона, этого никто не знает. Если только крона просить, чтобы он заинтересовал своих знакомых людей там в органах, поделиться информацией по моему делу, когда начнется движение в этом направлении, и сразу же просигналить главарю. Хотя оно тогда сразу и начнется, это я тоже четко понимаю. Придется мне раньше времени оставить гостеприимный город Ивар. Гораздо раньше, чем я думал и готовился, из-за неуехавших в сатум возчиков, которым я совсем не кстати попался на глаза. Что за жизнь такая? Везде мне приходится бежать и скрываться. Нет, чтобы купить билет на первый класс местного парусника, потом с почетом и комфортом приплыть в сатум. Боюсь, что не получится у меня так выкрутиться, если только я прямо сейчас, через день-два, не исчезну, и сразу же мне повезет попасть на корабль, идущий куда угодно. Да и время штормов сейчас наверняка. Корабли ходят только по какой-то оказии, без четкого расписания. С другой стороны, как ни крути, моя жизнь меня сейчас устраивает гораздо больше, чем та, которая мне посредованно предназначалась бароном. Прошло 3 месяца местной так называемой зимы, отличающейся пониженной температурой, которая не опускается все же ниже нуля, замерзшего льда я здесь не вижу совсем. Осталось мне отсидеться еще столько же при бане, и можно отправляться в путешествие в столичный город Сатум, поражающий всех прибывших провинциалов многолюдностью, красивой архитектурой и жестокостью по отношению к своим жителям и гостям города. Вопрос только в том, как отсидеться мне до этого времени. Можно работать и зарабатывать в парной, хорошо понимая про себя, что хозяин трактира наверняка решит перестать делиться деньгами с человеком под подозрением и на птичьих правах. Даже тот же мой помощник Алис пойдет на сговор с хозяином, чтобы впоследствии занять мое место. Парень он шустрый и без особых моральных принципов, как я успел понять. Водится с такими же приблотненными молодцами, мечтающими попасть в банду крона. Можно уехать внезапно из города, показать, что направился в горы и перебрался куда-нибудь к побережью, арендовать комнату и просидеть 3 месяца, не выходя из нее. Стража, скорее всего, потеряет след, но люди крона найдут меня без проблем и лишних вопросов. Везде найдут на территории страны, и разговор получится совсем другой. Хотя первую пару таких молодцов я уберу без проблем, но придется опять бежать далеко. Наверняка так все устроено, что связи с криминалом в городах соседнего Терума у крона есть. Можно и в землянке посидеть в крайнем случае, только сделать запас мяса и крупы побольше. Но уже это совсем крайний случай. Если уж королевские структуры объявят меня в розыск, а бандиты не захотят помочь. Очень уж не хочется так поступать, чтобы зависеть от таких молодцов жизнью, здоровьем и деньгами. Поэтому мне стоит подумать, как наладить взаимовыгодное сотрудничество с Кроном и его парнями. Только они решат вопрос с хозяином трактира и Алисом, не напрягаясь, могут замедлить расследование в страже и дать мне отмашку, что пора бежать и делать это лучше очень быстро. Только они состряпают нужные бумаги и помогут мне сесть на корабль или спрятать надежно от королевских ищеек. Что они попросят взамен? Думаю, что ничего хорошего. В лучшем случае просто все деньги. То есть ничего не попросят в направлении прогрессорства или блага для людей. Какое-нибудь дело криминальное, которое помогут провернуть мои магические способности именно так, чтобы они остались незапятнанными в глазах местной власти и короля. Тогда преступникам проще убрать меня по окончанию дела, чем возиться с помощью и обеспечением эвакуации. Конечно, козыри скрытые у меня имеются. Вряд ли бандиты подозревают о моей настоящей силе и спрятанных недалеко алмазах с маной, которые давно заряжены полностью. Рискованно это дело, так общаться с криминалом местным, но деваться особо некуда с моей прошлой историей и толпой ее невольных свидетелей. Получается, что лучше всего мне после того, как я разобрался с бароном и его людьми, было бы забиться в какую-нибудь дыру и там сидеть, работая в шахте или еще где-то, где никто не обратит на меня внимания. Да, так можно поступить и сейчас, но и бумаг, выводящих мою личность из тени, там не получишь. И не сможешь легально покинуть королевство и даже переехать в Терум. И денег там не заработаешь, и женщину с уютом настоящего дома не найдешь, как я сейчас нашел. Магические способности не сможешь прокачивать каждый день в парной. Это самое главное для меня однозначно. Совсем жизнь скотская получится — ночевать в рабочей общаге и вкалывать в шахте изо всех сил. По приезду в город я оставил лошадь на конюшне трактира, и раз уж у меня появилось свободное время, прогулялся в лавку, где недавно заказал привезти карту королевства и всех трех государств. Карту привезли, плохенького качества и очень примитивную, но все же я купил ее, ведь вроде как расстояние на ней указано в определенном масштабе. И я могу прикинуть расположение всех маломальски значимых городов именно на ней. Отдал за нее пару золотых, свернул в трубку и засунул в специальный чехол из плотной кожи. На побережье королевства я нашел один небольшой город с портом, пару крупных поселений по дороге к границе и дороге, которая связывает королевство с ближайшим баронством Терума. Эту информацию я рассмотрел особенно пристально, собираясь воспользоваться данными с карты в ближайшее время, когда возьму еще пару выходных. От города порта Сатума до гор карта показывает под 400 километров, достаточно большое расстояние для поездки на карете. Я даже приуныл заранее, представляя больше недели сидения в убогой повозке, да еще в ожидании постоянных проблем от борзой аристократии и все вокруг контролирующих банд. Честно говоря, появились у меня мысли не связываться с поручением учителя и просто вернуться к предгорьям по знакомому уже пути с каким-нибудь караваном, снова устроившись простым охранником или возчиком. Ладно, этот путь тоже непрост и медом не намазан, тем более я там хорошо засветился везде. Поэтому лучше рассчитывать все-таки на морское путешествие максимально быстро и полезно, чтобы подышать в волю соленым воздухом. Хотя бы те же 1000 километров я не буду переживать каждую минуту, как в обозе, где приходится жить в постоянном напряжении. Заглянул в парную. Народу много, сменщик мой работает из-за меня и из-за себя. Пора проверить его на предмет того, как он с деньгами себя ведет. Он у меня на окладе и доле, вроде должен быть доволен. Но соблазн денег прикарманить тоже есть, да и приятели у него совсем неприличные люди, как он сам. Вечер закончил дома. Провели с Румелией хорошо время, она расчувствовалась и предложила мне переехать к ней в комнату, чтобы зажить приличным порядком, как муж с женой. Это оказалось весьма неожиданно. Честно говоря, я даже не нашелся, что придумать, чтобы отказаться помягче для женщины. И в итоге только согласно кивнул головой. Слабовольный какой-то я с этими бабами получаюсь. Что с Ланой вышло, и теперь вот тоже. Уеду же через пару месяцев с концами отсюда. Ну, сам так рассчитываю. То, что у меня осталось в Черноземье, для меня гораздо важнее и Грита, и работа, и приятели настоящие, чем вся местная жизнь. Но подумав, когда Румелия уснула, что зря согласился, зря обнадежил женщину, уже каким-то своим наработанным чутьем я понял, что уходить из Ивара придется быстро, и упреков от нее я не услышу вслед. Не успею просто. Да и отказаться от ее предложения просто так подозрительно будет. Пусть лучше думает, что я навсегда в город приехал. И ей спокойнее, и мне тоже. Уязвленные в лучших чувствах женщины бывают очень мстительные. Жизнь продолжает катиться по накатанной колее. Я работаю, контролирую, как дела идут на холме, готовлюсь к запуску хамама, установил с рабочими печку, вывел вытяжку и проверил, как мастерят полог. Побывал там еще пару раз. Да и сами господа местные основные решали, не вытерпели и посетили нашу парную тоже два раза. Принял их сам, пропарил как следует, в общем, понял, что они подсели на жары веники, теперь с этого занятия не слезут до самой смерти. Может оказаться, что не так и долго ждать такого знаменательного события. Посмотрим на дальнейшее поведение местных авторитетов. Похоже, что они тут совсем не пуганные по жизни. Посидели со мной, попили заваренного на травах соседки чая и совсем прониклись банными утехами. Что еще на севере зимой делать таким мужикам, которые здоровья немеренного, как не нырять в бочку или пруд с ледяной водой после парного удовольствия? Каждый раз предлагают свою помощь, и на второй раз я поделился с ними своей небольшой, но назревшей конкретно проблемой. Пора уже поплотнее с такими нужными мне людьми сходиться. Я им баню, они мне решение вопроса, для них мелкого, но для меня уже сильно такого неотложного. Поговорил я со своим наемным сотрудником, тем самым ввозчиком Алисом, предъявил ему недостачу денег в одном случае конкретно, а в остальные дни выручку в два раза меньше, чем обычно. «Алис, так дело не пойдет. Когда работаешь без меня, денег должно быть столько же или немного меньше. Но не в два раза, это ведь легко считается. Делаю тебе первое и последнее предупреждение. Вылетишь с хорошего места вперед задницей». Поговорил с ним. Парень признал вину, но очень неохотно. Короче, осадочек у него остался. Почувствовал это дело я, что он недоволен разговором и про месть думает. Так уж смотрел злобно мне в спину, что решил я порешать этот вопрос со своими знакомцами криминальными. Я его пока от работы отстранил на неделю, чтобы почувствовал паренек, из чьих лично рук хлеб ест. И вечером того же дня встретился в парной с Кроном и его людьми. Посидели после парилки, попили чайку и на очередной дежурный вопрос про помощь, подумав немного, для вида рассказал свою ситуацию. Что хорошо бы парня послушать, что он своим приятелям поет, и там все решать. На заметку мои слова серьезные люди взяли и обещали узнать, какие настроения у паренька имеются и какие планы по жизни он строит. А вечером того же дня пришел ко мне тот самый неприметный мужичок с Гомесом и передали слово в слово, как возчик жалуется своим приятелям в трактире на вопиющую несправедливость и грозится при всех сдать меня страже именно за пропажу барона и его свиты. Приятели его отговаривают от такого поступка, говорят, что сам Крон ходит в парную и со мной чай пьет, да и не приветствуется такой донос в их среде. Но паренек закусил у дела, поругался со всеми и хлопнул дверью. После этого позвали Гомеса, он подсел к приятелю Малиса за стол и силой своего авторитета получил ответы на все свои вопросы. Все стало понятно, и я дал отмашку на окончательное решение проблемы, которая оказалась решена немедленно. Парень пропал с концами, и я больше его не видел. Гомес потом рассказал, что придется ему поработать теперь старательно и бесплатно на благо криминальной общины долгое время, пока немного не поумнеет. Приятели его тоже предупредили о вреде длинного языка, и все они вроде хорошо поняли, о чем речь идет. Взамен оказанной услуги меня попросили взять на работу двух парней, чтобы научить их всему, что сам знаю. Теперь я не очень уже так уверен, что мой прежний работник распускал язык. Может, и оговорили его лихие люди, но отказать нужным людям уже не могу. Коготок завяз, все птички пропасть.